Глава 20. Красотку я нашел в монументальном строении с бойницами, что сильно напоминало крепость. На деле же такой крепостью оказался типичный жилой дом эльфов с мелкими окошками, широкими коридорами да высокими потолками. Осторожно пробираясь внутрь и изучая через окно механику выхода из этого раунда на примере быстрых везунчиков, я дошел до конца одного здания и замер перед входом во второе. Дверь уже кто-то заботливо выбил, а чуть дальше разгорелось жаркое сражение с криками и матами. Трое случайных людей сражались с троицей таких же случайных эльфов, на которых нагло нападала парочка знакомых львиноподобных мудил. Ошивались там и еще какие-то стрёмные представители других видов, например, прямоходящий крокодил и какой-то одичалый. Это из живых. А вот среди мертвых я с удивлением рассмотрел еще порядка 5 представителей, помимо озвученных. Тут лежал и соплеменник Аркарыча, с перебитыми крыльями и торчащими из груди копьем. Странно, нагрудник у него вроде как достойный и прочный, но увы. Короче говоря, недалеко от этой кучи малы и сидела в засаде Арин. Стоило подойти, как мечница меня заметила, переместившись подальше от побоища. Я последовал за ней. Найдя укромное место и убедившись, что девушка внутри, забаррикадировал дверь и активировал лагерь. Да и не мог я не заметить ее огромного рюкзака, раздувшегося от ништяков. «Арин, знакомься, это Генжи, он из отряда факельщика. Помнишь, я про него тебе рассказывал? Генжи, это Арин. Моя союзница и незаменимая боевая подруга». Арин вынырнула из невидимости, с любопытством посмотрела на Генжи, а затем протянула ему руку. «Рада познакомиться». «И я очень рад. Вы так же красивы, как и неуловимы». «Кхм-кхм. Арина, я не уверен, что это сработает, но почти все спертое добро, пусть оно мне и не подходит, вкинул в хранилище лагеря. Хоть и говорят, что оно вернется к владельцам, но они все-таки поставили некоторые ограничения, а значит, могут всплыть вопросики с механикой системы. Так что закидывай свои сокровища, кроме самого необходимого». «Наконец-то! У меня уже спина отваливается все это на горбу таскать». «Много реликвий нашла?» 3. А у вас?» 4. Надо попробовать перед уходом заполучить еще парочку». «Уже почти все нашли?» Пожала плечами мечница. «Не страшно, у меня есть способ их видеть, если валяются бесхозными. Да и найденные всегда можно отобрать. Выкинув противника сейчас, мы уменьшим число конкурентов в следующем раунде». «Согласен. Единственное, что меня смущает, вон та гоп-компания перехода». Осторожно выглянул в окно Генжи. «Генжи, друг мой, повесь, будь так любезен, маячок на мою подругу. Это на случай, если следующие испытания снова окажутся с возможностью формирования союзов. Так мы быстро найдем друг друга». «Вряд ли мы столкнемся с ней один на один. Это доставит твоей напарнице хлопот. А так, почему бы и не помочь при возможности?» Я подошел к Арин и прошептал ей на ухо установку. «Он бы в любом случае повесил отметку. Я специально попросил, чтобы ты знала. Будь осторожна, боги любят строить козни и пакости». «Хорошо». «Ну а теперь, господа, решаем. Идем на место схватки и отжимаем добычу, или занимаемся чем-то другим». «А рядом реликвий нет?» Хитро подмигнула мне красавица. «Не, все нашли. Надо обижать каждое здание поэтажно, тогда смогу точно сказать, что ничего не осталось. Мой сканер в этих железобетонных стенах работает, дай бог, на 10 метров». «Кстати, о богах!» Полушепотом произнес наш новый друг, пока я собирал в кубик лагерь. «Среди наших один под покровительством находится. Подробности дать не могу, под запретом якобы, а рисковать что-то не хочется. А вы уже, как бы это сказать, вы уже осенены милостью Божией?» «Здесь минимум треть таких осененных, так что вопрос не особо по адресу. Тебе, если что-то конкретное надо выяснить, спрашивай. Я сам мало что знаю, но какие-то ответы у меня есть». «А, в общем, мне тут выпал квест минут 10 назад. Одна богиня предложила свое покровительство и помощь, если я сделаю, как она скажет. Но мне не очень нравится эта мысль, и поэтому я в раздрае». «Не нравится — не делай. Ты видел, сколько богов и башков? Пойдешь дальше, в любом случае обратишь на себя внимание. Найдется тот, кому твои поступки понравятся. Из условно темного пантеона богиня». «Ну да. Не самое благочестивое задание, знаешь ли». «Ну и шли нахер, иначе потом будешь всю жизнь трястись». «А если пошлю, думаешь, не буду? Думаешь, она не обидится?» «Думаю, принятие любого другого адекватного покровителя как минимум на 50% решит твою проблему. И да, я только что понял, почему ты спросил про покровителя. «Не бзди, надо будет попробуем прикрыть. Своих не бросаем». Заглянув в тревожные глаза Генжи, которому выдали какое-то дрянное задание. В голову лезли варианты в духе «докажи свою смелость, напади на демона, вонзи кинжал ему в глотку и забери все его артефакты». Но парень-то не дурак. Богов до этого не видел и не особо ощущал. А вот я после предательства вполне себе мог заглянуть в гости. Ведь где их база, знал, а выгода от моего убийства боец явно не получил бы. Разве что реликвии забрал, но их он считает бесполезными. «Пойдем к месту схватки. План такой. Я очищаю территорию на дистанции магии и отрабатываю по всем лукам. Арин работает из невидимости по лучникам противника и потенциальному подкреплению. Ты, Генжи, прикроешь мне спину». Протянул кулак к каждому из членов временной команды. Стукнувшись костяшками, мы вышли в ближайший коридор, откуда свернули в сторону эльфийских домов. И да, я намеренно попросил Генжи прикрыть мне спину. Будет для него испытанием. Ну а в случае смертельной опасности ангел-хранитель начнет верещать прямо у меня в мозгу. И тогда наш дорогой соратник окажется не только вне игры, но еще должным мне во внешнем мире. А за долги я умею и люблю спрашивать. «Ушла в дозор», — коротко сообщила Арин, исчезнув с катаной в руке, готовая пронзить любую потенциальную угрозу. «Держу тел», — на манер Арина отчитался Генжи. «Я же вышел к до сих пор сражающимся, но уже изрядно уставшим воинам, и активировал заклинание лозы. 1, 2, 3, 5, 10 ростков пробились сквозь пол и принялись оперативно окутывать то одного, то другого зазевавшегося бойца. Я смотрел на количество очков их жизни и старался в первую очередь добивать раненых. Всех, кроме людей. Из нашего племени в живых остался один огненно-рыжий крепыш с большим осадным щитом и булавой в руках. Его прижали к стене ящер с крокодилом, и он яростно сражался, уйдя в глухую оборону. Условные львы месили и рвали на части эльфов, а сзади приближалась троица новых ультракачков, с двумя из которых мы недавно виделись, когда осматривали мастерскую по ремонту одежды. Свеженькие сходу врезались в зверь людей и откинули их прочь. Однако из трех эльфов, участвовавших в схватке до этого, признаки жизни подавал только один. Вот его-то длинноухие и попытались оживить, влив драгоценное зелье, сорванное с пояса умирающего, но ничего не добились. Моя лоза прекратила мучение бедолаги раньше, чем спасительный сосуд опустел, оросив рану и падая в рот качка, чьи латы были пробиты когтями. Я перехватил щит, заметив, как в мою сторону прицеливается кто-то из противников. Стрела ушла в потолок, так как светящийся клинок, игнорируя броню, вышел со стороны спины, разорвав сердце неприятеля на куски. «Мразь, она здесь! Я порву твои потроха!» — возопила эльфийка, отвлекаясь от лозы. «Не так быстро», — прошептал я, отправив еще три ростка в сторону эльфийской двойки, дабы отвлечь их внимание. За это время лоза успела здорово потрепать ящеролюда, который сейчас стремительно эвакуировался к лестнице, у которой его нагнал мелькнувший молнией клинок, слезавший остатки здоровья. «Стоять! Опасно! Вали подальше! Да куда ты прешь? Еще хоть шаг!» За спиной завязалась драка, и, судя по злобным выкрикам моего товарища, дела у него шли так себе. Пришлось ускориться. Убрав щит, схватил лук и выстрелил в зубастого, словно аллигатор ксеноморфа, безуспешно пытаясь пробить его броню. Зато он ощутил удар и перестал штурмовать прикрывающегося щитом латника из нашего людского племени. «Эй, крокодил, да, сюда иди, потанцуем!» Прокричал я ему, провоцируя и не зная наверняка, понимает ли он, как именно я его оскорбляю. Этот здоровяк крутился на месте регулярно, то своими когтями на ногах, то лезвием на хвосте, раз за разом отрывая и вырубая лозу, не давая ей возможности помешать ему. Я даже невольно зауважал щитоносца, что умудрился не получить повреждений и раны за все это время. Зубастый в последний раз попытался достать свою цель кривыми и не слишком длинными кинжалами, но потерпел фиаско. Рука в кармане нащупала второй и все еще полный подаренный кристалл маны, впитав немного энергии. Перезарядка пришлась как нельзя кстати, потому что бронированная туша решила взять разгон и протаранить меня. С удивительной скоростью она стартовала, а я на одних рефлексах сформировал духовный удар, шибанув тварь на полпути магической сферой, отправленной в прямой полет по коридору. Туша крокодила упала замертво, а я осмотрел лог урона, отмечая полученный им шок. Справа от меня в стену врезался Генжи и со злостью вытер кровь с разбитой губы. «Генжи, молот!» — рявкнул я, и тот моментально сообразил, что от него требуется. Мой меч уже был приставлен к черепу твари, что вблизи еще больше напоминало крокодила. Короткий удар навсегда похоронил шансы рептилоида, спевшегося с уже мертвым ящеролюдом, на проход в следующий раунд. «Ты умрешь!» Как и предполагалось, неприкрытый тыл может привести к грустным последствиям. Сейчас бы не помешал страж-хранитель Атлантиды, но сейчас он не на мне. Впрочем, я давно ожидал атаку со спины, правда, от другого товарища, а потому отреагировал моментально. Стоило длинным прыжком отлететь вперед, как оттуда, где я стоял, взрывным ростом продемонстрировали свои способности напитавшиеся маны ростки. Шепот смерти тут же стих, а я перекатился, оказываясь не так далеко от ошарашенно зыркающего по сторонам щитоносца. Лоза сделала свое дело, постепенно оплетая и пробираясь к открытым частям тела противника, чтобы окутать его. Я обернулся и увидел мужчину лет 30 с длинными волосами и двуручным мечом. Он пытался высвободиться от пут, но сделать у него это сходу не получилось. А тканная верхняя одежда, что должна была неплохо так маскировать в лесу, только помогала колючкам цепляться. И тут я понял, кого он мне напоминает. «Что, теперь ты не такой быстрый, сволочь?» Утерев еще капающую с носа кровь, Генжи перехватил двуручный призванный молот и пошел к заносчивому засранцу. «В следующий раз я вас всех убью! Всех до единого!» — закричал пришедший из фэнтези боец. «Абрамир был у нас еще в прошлой жизни!» — ответил этому барану прямо перед тем, как кувалда свернула ему шею. От моей шутки, а Генжи ее, конечно, понял, воин разведки с призываемым оружием аж прихрюкнул и, умертвив напавшего на нас участника, повернулся ко мне, нахмурив брови, и сложил большой палец руки с указательным и средним, повторив довольно знаменитый жест. «Нельзя просто так взять и послушно сдохнуть, без пафоса и обещаний смертной кары!» Разведчик Маверика загоготал от своей же шутки и вернулся на пост, но я любовался разворачивающимся финалом сражения. Здоровяк-свистун лежал, прикованный к земле, и медленно душился лозой, что стискивало его доспехи до состояния мятой фольги. Арин в этот момент вела осторожный бой с эльфийкой. Я был готов подстраховать мечницу в любой момент, но не вмешивался, позволяя красавице показать тупой, крикливой бабе, кто тут жалкий червь, слизняк, и кто в итоге подохнет, как сутулая псина. В очередной раз с завистью посмотрел на меч Арин, обладающий неиссякаемой прочностью и остротой. Мои мечи, к сожалению, были довольно далеки от необходимых показателей урона. Особенно в сравнении с катаной и ее волшебным свойством игнорирования брони. Бой закончился внезапно. В очередной раз скрещенные мечи показали ту самую разницу между оружием легендарного и очень редкого ранга. А именно такое оружие было у эльфийки. Даже странно, что она не смогла раздобыть себе что-то лучшее, но, думаю, дело тут в том числе и в привычке. В любом случае, клинок эльфийки сломался, а следующий удар она отбивала по инерции и очень удивилась, когда катана Арин встретилась с ее шеей. Фонтан окатил мечницу, а безголовое тело кулем рухнуло на землю. «Хотел было сказать, что это чистая победа, но, видимо...» Мечница осмотрела и схватила за ногу эльфийку, откидывая ее в сторону прохода к тому перекрестку, что стал местом битвы. «Ставь лагерь. Мы их своими руками будем долго раздевать». «Ась, я чего-то не знаю или что-то упустил?» «Да, сейчас я покажу тебе фишку системы. Тащи сюда все трупы, что видишь». «Мужики, мужики, мужики». «Тут вообще-то и дамы. Ты как, жив? Идти можешь?» «Я да, я могу. Спасибо, спасибо, спасибо, что спасли, что спасли, что...» «Эх, тебя брат заглючило. Наглотни, поможет». Протянул флягу Генжи, щитовик трясущимися руками схватил ее и, сделав пару глотков, закашлялся. «Водка! Коньяк!» — с гордостью отметил азиатский разведчик. «Армянский! 7 звезд! Или грузинский! Хрен его знает! Сам у перекупов втридорога брал! О, тяжело! А можно еще? Только все не упивай! А вы меня не убьете?» С каким-то обреченным, готовым принять любую судьбу взглядом, спросил мужчина, что с легкостью справился бы с ролью танка, будь мы в какой-нибудь РПГ-игре. «А нужно?» — поинтересовался Генжи. «Это просто... «Давай, поднимайся и помогай. Зря мы тебя спасали, что ли? Надо оперативно тут все разгрести и валить дальше». Дал я команду и протянул руку здоровяку, помогая встать. Худо-бедно, свою задачу мы выполнили и оббежали все здания, заодно изучив архитектуру иномирных цивилизаций. Подведем итог. 22 реликвии, включая отобранные и затрофейные. 10 из них наши, 5 эльфийских, 6 непонятно какой культуры и 1, пришедшая к нам от драуров. Почти с миром ушла целая куча участников. Погибло еще больше, но около 20 осталось живых, так и не найдя реликвий и обосновавшись у входа с площадки, заблокировав телепорт. Какие идеи? «Может, сделать кого-то наживкой, чтобы ослабить защиту и прорваться к выходу?» — предложила Арин. «Хорошо. Еще мысли?» — спросил я. «А сразиться с ними мы не потянем, да?» — озвучил вопрос с очевидным ответом наш новый знакомый по имени Гриша Боров. «Не потянем». «Договориться? Купить проход?» — предложил очень серьезно на меня, посмотрев Генджи. «Хорошее предложение. Надо подумать». Я поднялся и посмотрел издалека в окно, наблюдая за толпой людей и нелюдей, что, в принципе, могла бы уйти отсюда вся, если бы мы раздали свои находки. Ну, почти вся. Вот только помогать своим противникам и конкурентам я не видел смысла. Никакого. Осмотр лута и тщательная его подборка сделали меня счастливым обладателем пространственного артефакта — сумки странника. Жаль на время. Однако туда я смогу вкинуть не только свой волшебный лагерь, но и всякого барахла еще на 3 метра кубических. Вес рюкзака при этом уменьшался на 80%. Легендарное чудо-сумка разожгла во мне зависть и отчаянное желание не расставаться. Но что поделать? Конечно, имелся маленький шанс на то, что моя хитрость с кубом сработает, но верилось, честно говоря, с трудом. Ладно, передохнули и хватит. Объединим первое и третье предложение. Арин, мы с тобой червяки. Как только эти двое пройдут, меняем тактику. Я использую магию, перенесусь им за спину. Фактически сразу попаду в зону выхода. А вот насчет тебя нужно подумать. Дорогой, почему ты считаешь, что это стадо станет для меня проблемой? «Я тоже зря времени не теряла, знаешь ли. У меня есть чем удивить не только их, но и тебя». Арин слегка засмущалась и быстро подмигнула, вводя меня в ступор. «А? Давай рассказывай, что там за пакость ты придумала?» Не сдержался я. «На месте сам все поймешь. Только будь внимателен, ладно?» Коварно прошептала на ушко красавица. «Спорим на легендарку, они встречаются!» Предложил Генджи и отхлебнул из своей чудо-фляги. «Спорим на две, что не только встречаются!» Парировал изрядно подбухнувший и оттаивший от шока разгромной битвы Григорий Боров, наш потенциальный танк.